Не победить! Eine Privatperson hat bei uns als Versammlungsbehörde in der Polizei Köln eine Demonstration angekündigt, angemeldet zum Thema Tag des Gedenkens zum Sieg über Hitler Deutschland. Diese Veranstaltung soll hier von Leverkusen aus als Autopause nach Köln führen mit 100 Fahrzeugen. Von dort plant man dann mit ca. 1000 Mitgliedern oder Teilnehmern über die Deutzer Brücke in die Innenstadt zu gehen und anschließend zur Deutzer Brücke wieder zurückzukommen. Gegen diese Versammlung gibt es mehrere Veranstaltungen, Versammlungen, die sich hier dagegen richten und jeweils als Standkundgebungen an dem Aufzugsweg geplant sind. Я русский, я патриот, я ценю жизнь, которая у нас сейчас есть, благодаря людям, которые ее потеряли. Мне кажется, это... Я сегодня здесь, потому что моя мама, она была в Ленинграде, в блокаде, ребенком. И этот день, это самый главный день в нашей жизни. Потому что мы дети наших родителей. И мы помним про это. И хотим, чтобы наши дети об этом помнили и знали. И мы очень рады, что в Германии есть люди, которые организовывают это шествие. Потому что это очень важно. Это очень важно, потому что мы должны об этом помнить. Если мы об этом забудем, мир рухнет. Я сама из Севастополя. Это город-герой. И я очень рада, что я могу участвовать в этом шествии. Потому что важнее этого дня ничего не может быть. Мы помним, мы гордимся. Это наша память. Wir haben heute eine Veranstaltung zu Tag des Sieges über Faschismus gewidmet. Und wir machen das jedes Jahr und in diesem Jahr auf jeden Fall machen wir auch. Принципиально важно, потому что наши деды воевали с фашизмом. И мы никогда не должны этого забыть, чтобы это никогда не повторилось вновь. То, что сейчас происходит, это просто абсурд. И тем более так важно наше мероприятие в этих условиях. Во имя мира. Как положено. Das bringt nichts Gutes für unsere ganze Welt. Muss man ein. Так что, дружище, битком я на майбе забыл.